что они лучше, чем он о них думает. Вот и Потехин тоже. Игорь посмотрел на часы. Что ж, у него еще немало времени, пока явится уважаемый Илья Васильевич. Ровно в условленный час в кабинет от Коленко постучали, и на пороге возник Потехин. В темном добротном костюме, белой сорочке с полосатым галстуком спокойных тонов он белозубо улыбался сквозь густую черную бородку, и светлые глаза прямо-таки источали приязнь и симпатию. В руке у Потехина был красивый портфель. Словом, производил он самое солидное и приятное впечатление. «Разрешите?» — спросил Потехин и, шутя, добавил. «К вам не просто попасть, но еще труднее, наверное, от вас выбраться». «Что вы?» — беспечно отмахнулся Игорь. «Обычно не знаешь, как скорее расстаться». «Прошу, прошу. К вам это не относится, как вы понимаете». «Будем надеяться», — засмеялся Потехин, усаживаясь возле стола и ставя у ног свой объемистый портфель. «Так вот какое положение на сегодняшний день, Илья Васильевич. Можно считать установленным, что кража у вас произошла не случайно. Ваш адрес был вручен грабителям, именно вручен, не сами его они узнали. Остается доискаться, кто именно его вручил». «Дело словом за пустяком», — усмехнулся Потехин. Игорю усмешка не понравилась. «Ты у меня еще посмеешься», — мысленно пообещал он этому самоуверенному человеку. «Вот этим пустяком, — сдержанно сказал Игорь, — мы сейчас и займемся, если не возражаете». «Не возражаю», — кивнул Потехин, и лицо его стало серьезным. «С какого только конца начинать, не представляю. Я вам сейчас помогу». Игорь достал длинный список лиц, которых назвал Потехин, как своих знакомых, интересующихся его коллекцией. «Хотя в этом списке чуть не 40 человек, — сказал Игорь, — он страдает одним существенным недостатком. Здесь нет людей, или почти нет, которые могли бы передать ваш адрес грабителям. Вы понимаете, это должны быть все-таки особые люди». «Да, ну как бы это сказать, — замялся Потехин, — в душу ведь не заглянешь. Ну зачем же так глубоко? Достаточно знать помыслы и поступки. В этом списке люди одного плана, добропорядочные, коллекционеры, музейные работники, специалисты всякие. Но вам, наверное, приходится иметь дело и с другими людьми. Вы покупаете, продаете, ищете то, что вас интересует. А здесь уже действуют всякие, ну, ловкачи, доставалы, спекулянты. Так ведь? Сейчас этот прохвост изобразит благородное негодование, брезгливо подумал Игорь. Конечно. Неожиданно и просто согласился Потехин. «А как же без ловкачей? Что поделаешь? Приходится, честно вам скажу, приплачивать, услуги всякие оказывать, мелкие взятки давать». Он широко и доверительно улыбнулся. «Неудобно, конечно, в здешних стенах это говорить, вы уж извините, но так жизнь устроена, сами знаете. Иначе коллекции не соберешь, так что ли? Именно так. Да что коллекции? Дело серьезного не сдвинешь, особенно в хозяйственной области, если инструкцию или правило какое не нарушишь. Мы же этими инструкциями со всех сторон обставлены, и их с каждым днем все больше. Все-то они или запрещают, или усложняют, или удорожают каждый шаг. Вот и крутись. А уж хорошую антикварную вещь достать, ну что вы. Смелый, однако, мужик». Без всякой симпатии, лишь озабоченно отметил про себя от Коленко. И не дурак, надо сказать. «Вот так и не знаешь», — наставительно произнес Игорь, «с какой стороны эти самые доставалы, да всякие нарушения по тебе самому стукнут». «Эк, они вас огрели». «Не говорите», — вздохнул Потехин. «Мне беда, и вам хлопоты. Вот и давайте вместе потрудимся. Этот список...» Игорь приподнял его со стола и даже слегка помахал им в воздухе. «Представляется мне неполным. Вот, например, я в этом списке Вадима Александровича не вижу». «Да вы что?» — вскинул бороду Потехин. «Это же начальник мой. Значит, вы сами предварительный отбор делали, когда список этот составляли.